Большое путешествие. В зоопарке Нью-Йорка Лев Самсон рассказывает своему сыну Райану об удивительных подвигах, которые он совершил, когда жил в дикой природе. В холке целых 4 метра. «Да каких там 4? Все 40!» — говорит Лев об ужасной антилопе Гну. Во всех своих рассказах в самый последний момент Самсон издает громогласный рык, который сражает всех врагов наповал. А вот и сам славный рык. Только у Райана получается не рычание, а какое-то жалкое мяуканье. «Если учиться рычать, так не в вольере, а на воле», — говорит львенок папе. Но Самсону хорошо и в зоопарке. В зоопарке есть все, что душа пожелает. Когда зоопарк закрывается, все животные устраивают соревнования. Сегодня они играют в черепахинг, и Самсон решает пустить в ход тайный козырь. Он привязывает анаконду Ларри к жирафе Бриджит и белке Бенни. Такой рогаткой команда запускает свою черепаху диск, чтобы заработать очко. Но все напрасно, команда льва проигрывает. А Райан даже не пришел подбодрить папу. Постойте, но где же он тогда? А львенок никак не может выкинуть из головы дикую природу. Он ужасно хочет оказаться на воле и, движимый мечтой, забирается в контейнер, направляющийся в Африку. В этот миг кто-то запирает его внутри. Машина вот-вот уедет. Водитель заводит мотор. «Папа!» — кричит львенок из удаляющегося грузовика. Самсон собирает друзей. Они должны сбежать из зоопарка и найти контейнер. Но когда звери наконец добираются до порта, уже поздно. Корабль с Райаном на борту только что отплыл. Но звери не сдаются и, захватив пароходик-буксир, отплывают на нем в Африку. «Среди нас что, штурманы есть?» — кричит жирафа Бриджит. «Нет, мы ведь животные, звери!» Сумеет ли Самсон справиться с корабликом? «Конечно, да! Его сын в опасности, и папа Лев готов на все, чтобы спасти львенка!» Он разбирается, как работает штурвал. Остается только следовать за огромным кораблем. Но после нескольких дней на море солнце уже сводит зверей с ума. И бедный коала Найджел прыгает за борт, чтобы охладиться, и приземляется на берег. «Братцы, смотрите!» — взволнованно говорит Самсон. «Они приплыли на остров, покрытый пальмами, с огромным дымящимся вулканом посередине. Найти львенка будет проще простого. Я взял его след!» — радуется Самсон. «Ребята, я нашел его!» Но, отодвинув лапой стебли бамбука, лев видит рассерженного маленького зверька. «Хм, это не Райан, но друзья рады. Зато лев нашел себе перекус». Но Самсон не может заставить себя проглотить грызуна. Звери в недоумении. И лев вынужден сознаться. «Я никогда не жил на воле. Я не лев, а фальшивка. И все его приключения — выдумка. Какой позор!» Мучимый стыдом, Самсон убегает и не замечает, как его друзей окружила стая антилоп Гну и захватила в плен Найджела. «Погодите, а почему Найджела?» Антилопы относят коалу в пещеру на дне вулкана. Самый злобный из антилоп представляется. «Я Казар!» И продолжает. «Вождь, пророк и без 5 минут плотоядная». Странно, но это правда. Антилопы хотят стать плотоядными, чтобы быть сильнее львов. И из-за древнего недоразумения антилопы считают, что коала — бог, который поможет травоядным стать хищниками. Тем временем Самсон уже нашел Райана и знает, что не может больше лгать сыну. «Я был молод, совсем еще львенок», — начинает он рассказ. «Он жил не на воле, а в цирке. И рычать он тоже не умел. Когда владелец цирка использовал в выступлении механическую антилопу Гну, маленький Самсон был просто в ужасе. И тут показываются настоящие антилопы. Они бодают дерево, где укрылись львы, и стряхивают Райана на землю, тогда как Самсону удается удержаться на ветвях. Но затем антилопы сбрасывают дерево с обрыва. Райана берут в плен и ведут к вулкану, где львенок видит Бриджит и Ларри, тоже пленников, а еще Найджела. Но Казару, предводителю антилоп, этого недостаточно. Он знает, что на острове есть еще один лев, и не простит того, кто позволит ему скрыться. Но пока что антилопа собирается съесть Райана и его друзей на глазах у божественного Найджела. Тогда Казар станет настоящим плотоядным. Самсон все еще лежит без сознания на дне ущелья. Но белка Бенни нашел его и пытается привести в чувство. Он дергает льва за усы и кричит: «Твой сын в беде!» Эти слова возвращают Самсону силы. И, полагаясь на львиные инстинкты, он находит вход в пещеру. Но здесь слишком много антилоп. Друзья не справятся с ними вдвоем. Ничего. У пещеры лев и белка встречают двух хамелеонов. И тут Самсона озаряет. А это идея! Хамелеоны — мастера маскировки и могут становиться невидимыми. Ящерки облепляют льва с лап до головы, словно плащ. Самсон невидимым входит в пещеру. И Найджел вдруг поднимается в воздух. Кажется, будто он летит, но на самом деле под ним покрытый хамелеонами Самсон. Это отвлекает антилоп, и они еще больше убеждаются в том, что Найджел — бог. «О, всемогущий, твоя власть безгранична!» К сожалению, обман очень быстро раскрывается. Из-за жара вулкана хамелеоны бросаются в рассыпную, и Самсон снова становится видимым. Казар глазам своим не верит. Это его шанс сразиться со взрослым львом. Травоядный, наконец, станет хищником. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. И антилопа, похоже, выигрывает. «Будем стоять, сложа лапы, Самсона убьют!» Бенни в отчаянии. «Ничего». Пришла пора друзьям Самсона пустить в ход свой тайный козырь. Используя анаконду Ларри как рогатку, звери стреляют сначала камнем, а потом Райаном. Львенок поверить не может. Ему, наконец, удается зарычать по-настоящему. Но Казар сумел сбросить малыша на камни. И он уже готов убить обоих львов. Самсон должен поставить на карту все. Он собирает всю свою силу и гордость и рычит так, как никогда раньше. Лев и не думал, что в нем может найтись такая смелость. И теперь его рев действительно стал ужасающим. Это рык царя зверей. Казар в страхе отступает. Вулкан тоже рычит. Вот-вот начнется извержение. «Все на корабль! Бегом!» — командует Самсон. На борту буксира празднование в полном разгаре. Все счастливы, особенно Райан. Он побывал на воле и научился рычать. Даже антилопы танцуют, бросив Казара одного. А что теперь? Кто знает. Но что бы ни случилось, Самсон и его сын готовы ко всему — как настоящие львы, с могучим рыком. Или даже двумя.